Время кормежки. Они сидели не так близко, чтобы их единение было очевидно для всех. Просто двое мужчин, между делом опустившие зады на одну скамейку. Стояло раннее утро. Солнце нестерпимо слепило глаза Глокта и бросало золотые отблески на покрытую росой траву, на шелестящие листву, на бегущие ручьи в парке, но в воздухе ощущалась предательская прохлада. Лорд Веттерланд был ранней пташкой. «И я тоже, выходит. Ничто так не побуждает человека пораньше покинуть постель, как постоянная бессонница от нестерпимых приступов боли». Его светлость сунул руку в бумажный пакет, вытащил щепотку хлебных крошек, зажав их между указательным и большим пальцами, и бросил под ноги. Целая толпа надутых от важности уток уже собралась вокруг, и теперь они яростно нападали друг на друга, пытаясь ухватить побольше крошек. Пожилой вельможа наблюдал за ними, и его изборожденное морщинами лицо походило на плохо натянутую бездушную маску. «Я не питаю иллюзий, наставник», — произнес он монотонно, почти не шевеля губами и не глядя на собеседника. «Я не такая важная персона, чтобы принимать участие в этом состязании, даже если бы захотел. Но моей важности хватит на то, чтобы получить хоть какую-то выгоду от этого. И я намереваюсь получить все, что могу». «Значит, давай сразу к делу. Нет нужды болтать о погоде или о детишках и о сравнительных достоинствах разноцветных уток. В этом нет ничего постыдного». «Не думаю. У меня есть семья, которую я должен кормить, и она растет с каждым годом. Я решительно не советую заводить слишком много детей». «Это точно не проблема». «Кроме того, я держу собак, и их тоже надо кормить, и у них отменный аппетит». Веттерланд глубоко и сипло вздохнул, бросив птицам еще крошек. «Чем выше поднимаешься, наставник, тем больше тех, кто от тебя зависит, скулит, желает получить объедки с твоего стола. Печально, но факт». «На вас лежит большая ответственность, милорд». Лицо Глокта передернуло судорога, он почувствовал спазм в ноге и постарался осторожно выпрямить ее, пока колено не щелкнуло. «Могу ли я узнать, насколько большая?» «У меня есть собственный голос, и я контролирую трех других заседателей в открытом совете. Это семьи, связанные с моей собственной узами соседства, дружбы, брака или по давней традиции». «Подобных связей может оказаться недостаточно в нынешние времена. Вы уверены в этих троих?» Веттерланд обратил свои холодные глаза к Глокте. «Я не глупец, наставник. Цепь, на которой я держу своих псов, весьма надежна. Я уверен в них. Настолько, насколько можно быть уверенным хоть в чем-то в наши неспокойные времена». Он бросил еще щепотку крошек на траву, и утки закрякали, начали клевать и бить друг дружку крыльями. «Четыре голоса, значит. Во всяком случае, кусок большого пирога». «Четыре голоса». Глокта закашлялся и быстро проверил, нет ли вокруг подслушивающих. Девушка с трагическим лицом безразлично смотрела на воду в самом конце тропинки. Два помятых офицера королевской гвардии сидели на скамейке довольно далеко, в другой стороне, и громко спорили, кто из них больше выпил накануне ночью. «Возможно ли, что эта печальная особа шпионит в пользу лорда Брока? А эти два офицера — доносчики верховного судьи Морови. Мне везде мерещатся агенты. А ведь так и есть на самом деле. Агенты повсюду». Он понизил голос и перешел на шепот. «Его преосвященство предлагает 15 000 марок за каждый голос». «Понятно. Полуопущенные веки Веттерланда едва заметно дернулись. Но этого мяса едва хватит только на моих собак. На мой собственный стол уже ничего не останется. Я должен вам сказать, что лорд Борезин, иносказательно, конечно, уже предложил мне 18 000 за голос, а в придачу великолепный участок земли рядом с моим поместьем. Леса, где можно охотиться на оленей. Вы охотник, наставник?» «Был охотником». Глокта потрогал свою искалеченную ногу. «Но с некоторых пор уже нет». «А, да. Примите мое сочувствие. Я всегда любил хорошо отдохнуть. Потом меня посетил лорд Брок». «Удивительно, кстати, для вас обоих». «Он был настолько добр, что предложил 20 000, и весьма привлекательную партию для моего старшего сына, свою младшую дочь. Вы приняли его предложение? Я сказал, что слишком рано на чем-либо останавливаться. Уверен, его преосвященство сможет увеличить сумму до 21 тысячи, но нужно будет... Посланец Верховного Судьи Моровии уже предложил мне 25. «Харлен Морроу», — прошипел Глокта, сжав немногие оставшиеся зубы. Лорд Веттерланд поднял бровь. Кажется, так его звали. «К сожалению, сейчас я могу предложить вам столько же, не больше. Я сообщу его преосвященству о вашей позиции. Уверен, его радость будет беспредельна». «Я буду с нетерпением ждать известия от вас, наставник». Веттерланд повернулся к своим уткам и бросил им еще крошек. Едва заметная улыбка тронула его губы, когда он наблюдал, как они дерутся за корм. Прихрамывая и чувствуя боль при каждом шаге, Глокта добрался до неприметного дома на совершенно неприметной улице. На его лице блуждало некое подобие улыбки. «Сейчас я свободен, избавлен от удушающего общества великих и добродетельных. Не надо лгать и ловчить, не надо следить за тем, чтобы кто-нибудь не воткнул нож в спину. Возможно, я даже найду место, которое Харлен Морроу еще не успел испоганить. Это было бы приятно». Дверь резко распахнулась, едва он успел постучать, и перед Глоктой предстало усмехающееся лицо какого-то мужчины в форме гвардейского офицера. Это было настолько неожиданно, что Глокта сначала не узнал его, а потом его охватило беспокойство. «О, капитан Луфар, вот так сюрприз! Причем крайне неприятный». Луфар сильно изменился. Был такой гладенький мальчишка, а теперь в его облике проступили острые углы, словно его обветрило непогодой. Прежде он поглядывал на всех свысока, теперь же слегка наклонял голову, будто извиняясь. Он отрастил бороду, безуспешно стараясь прикрыть ужасный шрам, рассекавший его губу и переходящий на подбородок. Однако нельзя сказать, что шрам его сильно испортил. «Инквизитор Глокта, наставник». «В самом деле?» Секунду Луфар смотрел на него, моргая. «Ну, тогда...» Непринужденная улыбка снова появилась на его лице, и Глокта с удивлением почувствовал, что капитан пожимает его руку с дружеской сердечностью. «Мои поздравления. Я был бы рад поболтать, но служба зовет. Я давно не был в городе, понимаете ли. Ездил на север и все такое». «Конечно». Глокта мрачно наблюдал за тем, как Луфар беспечно шагает по улице. Он лишь раз украдкой бросил взгляд через плечо, поворачивая за угол. «Остается один вопрос. Почему первым делом он явился сюда?» Глокта проковылял в распахнутую дверь и тихо прикрыл ее за собой. «Хотя, что удивительного, если молодой мужчина покидает дом молодой женщины рано утром? Эту загадку можно разгадать и без инквизиции Его Величества. Ведь я и сам когда-то уходил вот так с позаранку. И тоже притворялся, что меня не интересует, провожают ли меня взглядом». Он прошел по коридору в гостиную. «Или это был какой-то другой человек?» Арди Вест стояла к нему спиной, и он слышал, как она наливает вино в бокал. «Ты что-то забыл?» — спросила она через плечо голосом ласковым и игривым. «Такую интонацию я редко слышу в голосе женщин. Ужас, отвращение и легкий налет жалости знакомы мне куда больше». Послышалось звяканье, и она поставила бутылку. «Или ты решил, что не выживешь без еще одной?» Она повернулась. На губах играла улыбка. Но улыбка мгновенно угасла, когда Арди увидела, кто стоит перед ней. Глокта усмехнулся. «Не волнуйтесь, на меня все так реагируют. Я сам ужасаюсь каждое утро, взглянув на себя в зеркало. Если мне удается распрямиться и встать перед этим чертовым зеркалом». «Дело в другом, и вы это понимаете. Я просто не думала, что вы придете». «Да, нынче утром нас всех ожидали сюрпризы. Вы никогда не угадаете, с кем я столкнулся у вас в прихожей». Она замерла на мгновение, а затем небрежно откинула голову и, причмокивая, отпила вино из бокала. «Вы мне подскажете?» «Хорошо, подскажу». Глокта сморщился, опускаясь в кресло и вытягивая больную ногу. «Молодой офицер Королевской гвардии с весьма заманчивым будущим. Хотя хочется надеяться, что все обернется иначе». Арди пристально смотрела на него поверх края бокала. В Королевской гвардии так много офицеров, что я едва могу отличить одного от другого». «Неужели? Но этот, я припоминаю, в прошлом году победил на турнире». «Я едва могу вспомнить, кто сражался в финале. Каждый год там происходит одно и то же». «Это верно. Когда-то я принимал участие в состязании, но с тех пор оно утратило привлекательность. Однако, мне кажется, этого парня вы должны помнить. Похоже, после нашей последней встречи с ним кто-то попортил ему лицо. И очень заметно, я бы сказал. Но все же и вполовину не так сильно, как мне бы хотелось». «Вы сердитесь на меня», — произнесла Арди без малейшего упрека в голосе. «Я бы сказал, что я разочарован. А чего вы ожидали? Я думал, вы умнее». «Ум не означает благоразумное поведение. Мой отец так говорил». Привычно откинув голову и резко опрокинув бокал, она допила вино. «Не волнуйтесь, я способна позаботиться о себе». «Похоже, не можете. Вы делаете все вызывающе открыто. Вы отдаете себе отчет, что произойдет, если об этой истории станет известно? Вас будут избегать». «А какая разница?» Арди усмехнулась ему в лицо. «Возможно, вы удивитесь, но мне и сейчас не шлют приглашений во дворец. И явно не по причине застенчивости. Никто не разговаривает со мной». «Кроме меня. Но мое общество вряд ли обрадует молодую женщину». «Всем плевать, чем я занята. Если они что-то и узнают обо мне, то не удивятся. Именно этого они и ожидали от такого дерьма. Проклятые простолюдины ведут себя как животные, разве вы не знаете? Разве не вы говорили мне, что я могу поиметь любого, кого захочу?» «Но я также сказал, что чем меньше секса, тем лучше». «Полагаю, вы говорили это всем, чего расположения добивались?» Глок-то скривился. «Не совсем. Я льстил, я умолял, я угрожал и хитрил. Твоя красота ранит меня, ранит самое сердце. Я сломлен, я умру без тебя. Неужели у тебя нет сострадания? Ты не любишь меня? Я делал все, чуть ли не показывал мои инструменты, но когда добивался желаемого, отворачивался и радостно принимался за следующую жертву, даже не оглянувшись на предыдущую». «Ха!» — усмехнулась Арди, словно прочитала его мысли. «Зант Данглок-то, читающий лекции о целомудрии. О, не надо. Скольким женщинам вы искалечили жизнь, прежде чем гурки искалечили вас? У вас была слава». От напряжения на шее Глокты задрожал мускул, и он несколько раз пошевелил плечом, пока мышцы расслабились. «Она права. Возможно, одно тихое слово, сказанное известно кому, сработает лучше. Тихое слово или очень громкая ночь с практиком инием. Ваша постель — это ваше личное дело, как сказали бы в Стирии. Но что знаменитый капитан Луфар делает среди гражданских лиц? Разве он не должен громить северян? Кто спасает Инглию, пока он прохлаждается?» «Он не был в Инглии». «Нет? Неужели папаша отыскал для него тихое и теплое местечко?» «Он был в Старой Империи или что-то в этом роде. За морем на западе и еще дальше». Она вздохнула, словно достаточно наслушалась об этом и устала от разговоров. «Старая Империя? А для чего он туда потащился?» «Почему бы вам не узнать у него самого? Какое-то путешествие. Он много говорил об одном северянине. Его зовут Девятипалый или что-то в этом роде». Глок-то вскинул голову. «Девятипалый?» «Кажется, да. Он еще какой-то лысый старик». Лицо Глок-то задергалось от волнения. «Бояс?» Арди пожала плечами и сделала большой глоток. В ее движениях уже была заметна неловкость, выдававшая опьянение. «Бояс. Перед выборами нам не хватало только одного. Чтобы этот старый мошенник сунул в наши дела свою лысую башку. И он сейчас в городе?» «Откуда мне знать?» — ворчливо ответила Арди. «Никто мне не докладывал».